499. Половое сожительство одновременно с двумя преступно. Преступно также сексуально-психическое сожительство троих. Происходит недопустимое явление вроде кровосмешения. Оккультно-разрушительно ужасно для психики и сознания как того, кто допустил преступление, так и для участников его, хотя бы они этого не знали. Но особенно ответственность несет допустивший это беззаконие.